Часть 12. Но Кесарева Кесареви. Трюизмы бывают истинными очень часто. И трюизм истины, что доллар, только доллар, является хозяином, повелителем, мечтой, усладой американской морали. Этот трюизм истины истинен. И те, которые залезли за заборы долларов, кто имеет джаб, работу, или бизнес, дело, для тех стандарты, несмотря на американский индивидуализм. Это для тех, которые залезли за заборы доллара. Европейский стандарт с американским не сравним. Для залезших за доллары и спрятавших доллары в благодетельность чековой книжки, опершейся на тикер, для всех их в их квартирах обязательны мечты о радио, которое есть страдание никак не положительное, об электрической кухне и о рефрижераторе. Залезшие за доллар мужчины и женщины должны спать в пижамах. Утром каждый должен проходить в свою ванную, принимать душ или ванну, меняя ночное белье на дневное. Умывшись, люди уходят на работу, возвращаются после 5. Мужчины должны менять дневной серый или малиновый или желтый костюм и цветные ботинки на костюм вечерний, более темный, бриться. Второй раз принимать ванну, обедать, амюзментиться и ложиться спать, перед сном принимая ванну и надевая пижаму. Так должно быть. Очень немногие, даже долларствующие, имеют домашнюю прислугу. И дома они едят только брекфаст, утренний завтрак, лонча, завтракая, около работы и диннеря, обедая. Порядке амюзмента. Работают, конечно, и мужчины, и женщины. Так утром перед ванной индивидуалист должен телефонировать в соседнюю лавочку, заказывая нужное ему для брекфаста, которое привозится ему рассыльным. Он должен уходить на работу. На несколько этажей имеется черная уборщица, негритянка. Она подметает комнаты электричеством. Лончит и диннерит индивидуалист в городе. Так положено бытом. И разнообразие столовых и ресторанов невероятно. Две из причин коего — алкогольная и национальная. Разнообразие начинается от дрог-стори, сиречь аптека-ресторанов, в которых можно лечиться, закусывая, и питаться, излечиваясь. По всем авеню расположены коробки так называемых кафетерий, механических столовых, где вдоль стен, за стеклами, стоят горячие и холодные едова, супы, салаты, мясо, рыбы, раки, закуски, сладости, фрукты, коки-колы, горячие и холодные. Желатель поесть идет вдоль этих стен, видит, что ему предлагается, решает о нужном ему. Каждое отдельное кушанье, которое он видит, стоит в автомате. Желатель, имеющий монеты, опускает монеты. Разменные кассы, также автоматически и тут же, и автомат преподносит ему ту самую порцию, которую он видел. В распоряжении едока мраморный столик, обслуживающий персонал убирает лишь грязную посуду. При этом в большинстве случаев часть посуды, стаканы, тарелки, ложки тут же выбрасываются в утиль. Штампованные из бумаги тарелки, ложки, стаканы. И так как кафетерия чистая и всегда белая, где можно пообедать до отказа сытно и вкусно за 40-50 центов, в существе своем описано, то пусть будет речь о штампах. Тарелки, ложки, стаканы, не говоря уж о бумажных салфетках, штампованы из бумаги. Они употребляются всего один раз, и это гигиенично. Форд штампует свои автомобили, но в порядке от штампованных фордов до тарелок расположены штампованные двери, рамы, кровати, столы, стулья, книжные шкафы, ножи, ложки, вилки, штампованные из железа, бронзы, бумажной массы, различных мастик. Штампованные в массовом порядке, и этот массовый штамп выбрасывает эти вещи на рынок миллионами и дешево. И эти штампованные не только двери, стулья и заборные решетки, но и ножи для разрезывания книг, и лампы, и рамы для картин, и автомобили сделаны отлично, изящно и удобно. И именно этот штамп дал возможность Вулварту организовать 10- и 20-центовые магазины. Очень брехать на кое не следует. Каждый американец, судя по уверениям реклам, должен иметь свой автомобиль. На самом деле этого нет. Но, тем не менее, не говоря о богатеях, почти всякий мелкий буржуа, многие рабочие, 4,5 миллиона фермерских хозяйств, а всего их 6, имеют свой автомобиль. Автомобиль стандартного американца, залезшего за доллар, управляется самим американцем, джентльменом и леди, и содержится автомобиль за углом в публичном гараже, причем некоторые гаражи в Нью-Йорке, в Чикаго и Детройте, высотой этажей по 10, где по этажам машины растаскиваются лифтами. Причем автомобильные бани, предположим, построены в этих городах с не меньшим усовершенствованием, чем ванны для людей. Дороги в Америке скорее похожи на заводские конвейеры, чем на дороги. Конвейером по ним идут автомобили, и за работой на конвейере чувствуют себя на них шоферы. Дороги все в графиках трафиков правил движения. Федеральные дороги в иных местах имеют 6-8 полотен, то есть по ним проходит 6-8 машин сразу, 4 в одну сторону, 4 в другую. Не на обочинах дорог и не на столбах, а на самом асфальте, написанной белой краской, графики трафиков. Стоп, тихий ход, лимит не больше 60 километров, лимит не меньше 40 километров, школьная зона, больничная зона, через 300 футов мост, через 300 футов овраг, через 300 футов гора, через 300 футов поворот, железнодорожный переезд. Кроме этих надписей, если дорога, предположим, в 4 полотна, эти 4 полотна разграфлены белыми линиями вдоль дороги для того, чтобы шоферы не зевали. Асфальт и гудрон дорог выверен по ватерпасу. Повороты, которые подписываются по-английски, построены, как строятся трековые виражи. Поворот налево, поднята правая сторона. Поворот направо, поднята левая сторона. Когда не требуется менять на поворотах положение руля и нет оснований при быстрой езде слетать с дороги. Впрочем, все же с дорог летают. В Америке наибольший процент автомобильно-человеческих смертей и увечий происходит не потому, что машины давят пешеходов, но потому, что машины сталкиваются или сваливаются с дорог. Машины, которые слетели с дорог, которые разбились, их не убирают. Они валяются по придорожным канавам в дополнении надписей на гудроне и в качестве памятников аварий. В год 1930 от автомобильных аварий погибло американцев больше, чем в год мировой войны, тех же американцев на войне. На каждые 10-15 километров по всем американским дорогам, а в иных местах на полкилометра, и лишь в пустынях штата Аризона километров на 50 друг от друга, стоят автомобильные станции, бензинные колонки, починочные гаражи Shelly, Oily, General Motors Company, Ford Motors Company. Дороги заукрашены рекламными плакатами, а за плакатами попрятались отели. Американец, управляющий машиной, мотора своей машины не знает. Да и вообще, кроме руля и тормозов, ничего не знает в машине. Хорошо, если он умеет слушать мотор и чувствовать амортизаторы. Американцу предлагается ничего этого не знать. Каждый раз, когда он набирает бензин, машина его в плату бензина инспектируется. А профилактика, как известно, очень полезна не только против малярии, но также против разрядки аккумулятора. Когда я менял масло в моторе, было так раза два. У меня записывали мой адрес, и я получал недели через полторы от автомобильной станции открытку, напоминавшую, что на моем счетчике было столько-то миль, когда я менял масло, дабы, мол, я не запамятовал сменить масло вовремя. Американец должен уметь лишь одно — вести машину. Это американцы должны уметь, и нынешнее поколение, должно быть, с этим умением прямо рождается. Десятилетние мальчишки и девчонки за рулем — никак не редкость. Кроме управления машиной, американец должен знать правила езды, тончайшую сигнализацию, ибо он не просто едет по дороге, но соучаствует в конвейере езды. За каждое неисполнение этих конвейерных правил штраф. Но если с вами случилась авария в поле, за вами приезжает автомобиль-мастерская. Российский шофер, если бы он проехал по Нью-Йорку час времени с московскими правилами езды, он был бы засыпан тикетами, штрафными квитками, как снегом в метель. И этого не произошло бы только потому, что его угробили вместе с его машиной на нью-йоркских улицах в первые бы 5 минут. Но мне однажды угодилось сломать машиной в Нью-Йорке женщине плечо и руку. Когда полиция расследовала этот эксцидент, мне было сказано: мистер Пельняк раздавил леди по всем правилам. Виновата в эксциденте леди, а поэтому мистер Пельняк может требовать с леди стоимость разбитого об ее голову фонаря. Эксцидент — несчастный случай. Дороги расписаны графиками трафиков и разукрашены памятниками разбитых автомобилей. Дороги загорожены рекламными плакатами, автомобильными станциями, гостиницами автомобильных клубов, туристских и спортивных обществ, отелями с различными названиями вроде «Chicken Dinner» — «Куриный обед». Все это залито электричеством и спутано телефонами. Дороги освещены по ночам за сотни верст от городов. Машины идут вереницами одна за другой в метре расстояния друг от друга, идут в иных местах со скоростью не меньше 80 километров. На иных спинах автомобилей висят плакаты вроде следующего: «Налетай, малый, разве ты не знаешь, что в аду есть еще одно место?» Не только в городах, но и в полях, и в горах. Не только надписи на асфальте, но и красные, и зеленые огни, и перчатка полисмена сигнализирует машинам. Шмелями среди автомобилей с акробатической ловкостью жужжат мотоциклы дорожной полиции. И американец едет по своим замечательным дорогам поистине в конвейере. Он ничего не видит, кроме кузова, идущей впереди машины, и крыльев машин, идущих справа и слева. Он должен следить за каждым своим жестом, чтобы он вел машину правильно, что правильно шла его машина, иначе авария, смерть. Смерти в большем количестве, чем в мировую войну. Он должен следить за каждым сигналом на дороге. Он должен сигнализировать каждое свое движение. Например, замедляю ход и хочу перейти к обочине, ибо у него прокол. Иначе на него налетят машины, едущие сзади его и сбоку. Машины и дороги душат перегаром бензина. И индивидуалисты, вылезшие из конвейера дорог, увидав иной раз рекламу вместо природы, обалдело и блаженно стирает со лба пот конвейерного напряжения. Дороги, эти конвейеры, пересекли всю Америку вдоль и поперек. Поперека вдоль, вдоль и поперек. Железом, железобетоном и висячими мостами перекинулись через реки, через Колорадо, Миссури, Миссисипи, Потомак, Гудзон. Дамбами прошли по болотам и озерам, тоннелями врылись в горы. И дороги там не имеют имен, но имеют номера. 66-я идет от Нью-Йорка через Чикаго до Калифорнии, 11-я от Бостона через Вашингтон до Нью-Орлеанса. Карты дорог раздаются бесплатно на каждой автомобильной станции и в каждом придорожном отеле. Маяковский в своих поэмах поражался бруклинским мостом через Ист-Ривер. Сейчас построены под Ист-Ривер и под Гудзоном тоннели, чтобы разгрузить автомобильное движение. По осени 1931 года открыт мост через Гудзон, соединяющий штат Нью-Йорк со штатом Нью-Джерси. В первый день по этому мосту проследовали около 30 тысяч автомобилей, 7 человек-пешеходов и 1 лошадь с коляской. Если бы автомобили в Америке были социализованы, то на каждого американца пришлось бы по сидению в автомобиле, и все американское население в одно необыкновенное утро могло бы на автомобиле ехать. Слово «поворот» — угол. По-американски изображается буквами «курве». По-русски прочесть «курве». По-английски произносится «керв». СССРовский рабочий, практиковавшийся у Форда, естественно, обзавелся автомобилем, обучился управлять им и отписывал в письмах к жене, московской работнице, о своих успехах и неудачах. Однажды он попал в просак и в руки полисмену, заехав куда не надо на каком-то повороте. Он отписал жене и об этом. Писал: «А еще у меня был эксидант, взорвался на курве и получил тикет от полисмена на трешницу». От жены из Москвы последовал строгий ответ: «Ах, такое рассекое, разведусь». Однажды в Калифорнии, в горах, я ехал с приятелями, на автомобиле, конечно. Приятели затеяли спор о том, что правильно или неправильно поступает штатное начальство, организовав работы для безработных, а именно постройку новой дороги в горах. Я спросил, где идут работы. Мне показали на дорогу вправо, уходящую в горы. Я попросил нашу драйвершу, шоферицу, хозяйку машины и жену писателя, свернуть к работам, чтобы посмотреть безработных. Направо и налево вдоль строящегося асфальта на километр стояли автомобили. Я спросил, что за машины? «А, это приехали безработные на работу», — ответили мне. «Эк, подумаешь, какой в Америке стандарт. Безработные на автомобилях». Но дело-то в том, что автомобиль в Америке перестал быть предметом роскоши, став первостепенной необходимостью. Машины старых марок стоят там $25-30. Рабочему они заменяют ноги, и безработный расстается с машиной в очередь последнюю, отрезывая от себя возможность передвигаться. В горах Аризоны, в местах Майн-Рида и Фенемора Купера, под скалами, работали 2 года тому назад, а теперь молчат по воле кризиса, заводы золотых приисков. Рабочие с горы пустыни Аризоны, из мест Дикого Запада и индейских традиций, разъезжают на своих 20-рублевых фордишках. Сзади автомобиля привязана повозка. И автомобили, и повозки набиты подушками, кастрюлями, радиоящиками, детишками, нищетой. Таких повозок ползет множество. Мы спускались с гор Аризона к штату Нью-Мексико. Запаздывали, спешили, было 10:00, и было это во время нашего похода от океана к океану. На дороге фары нашего автомобиля осветили стоящий автомобиль, мужчину, роющегося в моторе, женщину, лежащую сзади машины на асфальте, кудрявые головенки троих детишек за стеклами кузова. Мы остановили нашу машину, чтобы узнать, в чем дело, и, быть может, помочь. Человек, роющийся в моторе, сказал о себе: «Безработный, едет в Средний Запад, непонятно, что случилось с мотором, бензин есть, а жена... У жены 3-й припадок эпилепсии за день. Иссякли все деньги, и жена, и дети ничего не ели». Мужчина был академичен. Детишки, несмотря на час, когда им пора было бы спать, весело болтали детскую ерунду про маму. Я смущенно дал рабочему $2. Джо укорил меня в скупости. Мы обещали из первого же гаража прислать механика. Мы приехали в городишко и первым делом поехали в гараж. Человек из гаража не дал нам дорассказать о несчастье, которое мы встретили на дороге. «Около моста? Милях в 7 отсюда?» — спросил он. «Так это наш Джон, наш нищий. Ах, комик! Он каждые 2 раза в неделю ездит на такую работу. Вы уже 8-й сегодня, который просит за него. Ах, юморист! Сегодня он опять работает, значит, мне не дадут спать до часа ночи».